Глава 9. Николь О'Коннор чувствует, что у нее пережата трахея. Но даже лишенная кислорода, она не паникует, даже не злится. Она не сводит взгляд со своей мучительницы. Что за прекрасные серебристо-серые глаза? Настоящие зеркала. Раз уж выпало погибнуть от рук убийцы, пусть уж это будет эстетически безупречная особа. Николь даже выдавливает подобие улыбки, хотя в ее легкие больше не поступает кислород. В груди нарастает нестерпимое жжение. Ну вот, всем моим партиям настал конец. Мне всего 12 лет, а жизнь уже подошла к концу, потому что я выиграла в шахматы у девочки, страдающей, вероятно, психическими отклонениями. Происходящее похоже на замедленное кино. Николь больше ничего не слышит. Люди вокруг беззвучно открывают и закрывают рты. Какой-то человек тащит девочку с серебристыми глазами назад. Тара сжимает пальцы на горле Николь. Она видит над собой отца. Он вне себя. Что-то выкрикивает, но она не слышит ни звука. Контраст между выражением лица надрывающегося отца и глубокой тишиной так велик, что она против воли улыбается. Наверное, он спрашивает, как я себя чувствую. Так волнуется, бедняга. Наверное, он действительно меня любит. Уголком глаза она видит напавшую на нее девчонку, которую держат сразу несколько человек, как дикого зверя, с которым в одиночку не справиться. Она не любит проигрывать. Видать, она очень несчастна, раз так рисковала ради какой-то шахматной партии. Над Николь склоняются какие-то люди. Каждый что-то советует, другая группа крепко держит дикарку, чтобы не сбежала. Бедняжка, думаю, при похожих обстоятельствах я могла бы поступить, как она. Наблюдать за неозвученной замедленной сценой очень забавно. Все на взводе, кроме меня. Наверное, это потому, что я зависла между жизнью и смертью. Не скажу, что это неприятно, просто непривычно. Появляется бригада медиков. Всех оттесняет и приступает к оживлению пострадавшей. Ей делают искусственное дыхание. Она еще не начала моргать. Лицо врача, одной рукой зажимающего ей нос, то удаляется, то, когда он припадает ртом к ее губам, приближается вплотную. Она чувствует его дыхание, его усики щекочут ей нос. Потом, если я выживу, мне бы хотелось быть с мужчиной, похожим на него. Главное — предупредить его, чтобы не ел лук, прежде чем меня целовать. Второй врач давит ей обеими ладонями на грудную клетку. Этот не так красив, но мне нравится, когда он касается моей груди. Мне вообще нравится такой неглубокий контакт. Сцена повторяется без конца. Ей зажимают нос, дуют в рот, сдавливают грудную клетку. Люди вокруг склоняются над ней, шевелят губами, произнося слова, которых она не слышит. Дыханию изо рта в рот свойственен свой ритм, примерно как в песне Биджис «Staying Alive». Знают ли об этом спасатели? Они что, давят мне на грудину, мысленно напевая эту всемирно известную мелодию? Наконец воздух врывается ей в легкие, вырывается, врывается опять, сердцебиение возобновляется. Все присутствующие дружно переводят дух. Выходит, я не умерла. Звуки тоже возвращаются, пока что немного искаженные. До нее доносится восклицание. Она дышит? Сделайте что-нибудь, не дайте ей умереть. Что за бес вселился в другую девчонку? От всех этих фраз нет никакого проку. Сильные руки поднимают ее, кладут на носилки, носилки задвигают в фургон скорой помощи, который увозит ее под вой сирены. Зачем весь этот бесполезный шум? Медсестра присоединяет к ней датчики, чтобы наблюдать за ее сердцебиением. Глупости. Это лишнее. Я осталась жива. Рядом отец. Он сжимает ей руку и кипятится. «Я обращусь к своим лучшим адвокатам. родителям этой чертовки придется дорого заплатить. Поверь, сидеть ей за решеткой». Николь пытается ответить, но голосовые связки еще не слушаются. «Нет, мне бы этого не хотелось», — думает она. «Папа ошибается. Я отомщу, но не сейчас. Адвокаты ни при чем, и моя цель будет, конечно, не в том, чтобы сшибить денег. Я найду способ гораздо несравненно лучше. Как только ко мне вернется дар речи, я скажу папе, что не хочу суда, не хочу, чтобы он что-либо против нее затевал. Теперь моя очередь действовать. И произойдет это тогда, когда я захочу, и так, как я захочу. Успокойся, папа. Эта бешеная дорого мне заплатит. Она не уйдет безнаказанной».